А между тем мне страшно обидно, что никому не приходит в голову, хватит ли у меня средств поднять такую махину в следующий раз. Евдокимова, редактор из России, которую я вчера благодарил за поддержку, остановила мои признательные речи. Ладно, ты все сделал сам. Январь 10, 2009 года. Эпиграф. Письма пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. Константин Симонов. Свою страничку в «Одноклассниках» я не решаюсь удалить из-за бесчисленных родственников и друзей, для которых незамысловатое пользование этим ресурсом составляет чуть не основную часть их интернет-досуга. Каждый день ко мне приходит множество писем с вопросами, просьбами принять друзья или просто с теплыми пожеланиями. Согласно неписанным правилам многих социальных сетей, пользователи помещают в качестве юзерпиков свои лучшие изображения, чаще пляжные фотографии или портреты, сделанные в лучшем возрасте хозяина страницы. В силу этого обстоятельства незнакомые девушки, рассмотрев спортивные фотки, шлют мне беззастенчивые признания, а мужчины одолевают вопросом, сколько времени нужно потратить, чтобы достичь такой формы. Ну, во-первых, не такой, а вполне заурядный для члена спортивного клуба с 15-летним стажем. А во-вторых, оставляя большинство подобных писем без ответа, сегодня я получил очередное письмо с привычным вопросом и впервые задумался о том, сколько в самом деле нужно времени, чтобы приобрести спортивный вид, не прибегая к фармакологии или пластической хирургии. Небольшое отступление. В 1992 году, после показа по телевидению спектакля «Я играю Шостаковича», мне позвонила Любовь Савишна-Руднева, первая жена Эраста Гарина, с которым потом дружили вплоть до ее смерти в 2003 году. Она наговорила мне много теплых слов, отметила недостатки той давней уже работы и предложила встретиться, чтобы поговорить о Шостаковиче, о котором она писала и кого имела честь знать, а заодно продолжить разговор о спектакле. Я, уже вкусивший радости узнавания и даже известности, привыкший кроить свое расписание по минутам, не задумываясь, спросил ее, сколько времени нужно отмерить на эту встречу? Ответом мне, естественно, были короткие гудки. Любовь Савишна немешкая бросила трубку, а потом через некоторое время при возобновлении общение всегда высмеивало мой бестактный вопрос. Конечно, вопрос о спортивной форме и сроки, которые нужно рассчитать для нее, кажется резонным. Но я заметил, что чаще всего его задают люди, которые никогда не решатся прийти в спортивный зал. Однажды в бассейне фитнес-центра известный парикмахер и в некотором роде даже певец, выныривая из голубой воды, жеманно пожаловался мне. Хожу уже неделю, ничего не выросло, при этом щипнул себя за то место, где у других обыкновенно при напряжении раздувается бицепс. Сколько вешать граммов? Возьмите сначала немного, попробуйте, а потом придите еще раз. В отличие от многих бодибилдеров, я считаю, что спортивный вид можно приобрести, не изрешетив уколами ягодиц. Но только начинать этот труд лучше не с вопроса, сколько на это уйдет времени, а с поступка. Просто начать заниматься собой. В конце концов, когда мы появляемся на свет, мы не спрашиваем, сколько времени у нас уйдет на жизнь, хотя бы потому, что мы еще не вполне сформировали органы речи. 17 мая 2003 года. Мортку боднул телевизор на кронштейне в кухне. Он всегда срывается на телефонный звонок стремительнее, чем спринтер на выстрел пистолета. Последствия таких стартов, как правило, исправлять приходится мне. Чаще играючи, если предстоит собрать крупу, просыпавшуюся из задетой банки, или заглянуть в туалет, чтобы смыть трофеи удавшегося похода, но иногда серьезно, как в тот раз, когда дело закончилось для него в больнице. Телевизор, слава богу, цел, а вот Мортку, ушибив без того больную голову, загорелся идеей переустроить кухню. Телефон сейчас не на месте, я уберу его вместе с подставкой. На мое предложение начать с ревизии в собственной комнате он едва сдерживаясь промолчал, лишь сверкнул глазами.